25 глава. Кайриан. Город Кайриан раскинулся на холмах вдоль реки Алгуэне, и взору Ранда он открылся с севера, освещенный полуденным солнцем. Элрикейн Тавлин со своими 50 солдатами-кайриенцами по-прежнему смахивали на конвой. Это стало еще заметнее после того, как отряд миновал мост через Гаэлин. Чем дальше к югу они скакали, тем более скованными и холодными становились кайриенцы. Лоэл и Хурин словно не замечали этого, и он тоже старался не обращать на эскорт внимания. Ранд рассматривал город, не уступавший размерами тем, который он повидал. Круглобокие корабли и широкие баржи теснились на реке, вдоль дальнего берега расползлись высокие амбары, но сам Кайриан, обнесенный высокими серыми стенами, казалось, был распланирован по строгой четкой решетке. Сами стены образовывали точный квадрат, одной стороной опирающийся на реку. Внутри стен, подчиняясь единому шаблону, высились башни, возносясь вверх в 20 раз выше стены, но даже с холмов Ранд разглядел, что каждую башню венчает как будто венец обломанных неровных зубцов. Вне городских стен, охватывая их от берега до берега, лежали улицы, пересекающиеся под всякими углами и кишащие людьми. Напоминали они то ли муравейник, то ли громадный садок для кроликов. От Хурина Ранд уже знал, как он называется — Слобода. Когда-то у каждых городских ворот стояла деревенька с рынком, но за годы они срослись в одну, растянувшись во все стороны мешаниной улиц и переулков. Когда Рант и все остальные въехали на эти грязные, замусоренные улицы, Тавлин отрядил нескольких солдат окриками и угрозами расчищать путь сквозь людское скопище и топтать лошадьми всякого, кто не уберется с дороги по-быстрому. Народ расступался, окинув солдат всего лишь одним взглядом, будто такое было каждодневным явлением. Ранд поймал себя на том, что улыбается. Одежды слободских были в большинстве своем поношенными, совсем не новыми, но в большинстве своем радовали глаз разноцветьем. Здесь кипела хриплая и пронзительная суматоха жизни. Разносчики нахваливали свои товары, лавочники зазывали прохожих взглянуть на свои, выложенные на лотках перед лавками, цирюльники, торговцы фруктами, точильщики, мужчины и женщины, предлагающие дюжину услуг и сотню всякой всячины для торговли, бродили в толпах. Ни из одного строения пробивалась через гомон музыка. Поначалу Ранд принял их за постоялые дворы, но вывески на фасадах изображали людей, играющих на флейтах и арфах, кувыркающихся или жонглирующих, и к тому же в этих громадных зданиях не было окон. Судя по всему, здания в Слободе были в основном деревянными, хотя и весьма внушительными, и многие выглядели новыми, пусть и сколоченными на скорую руку. Изумленный взор Ранда привлекли несколько высотой в 7 этажей и более. Они слегка покачивались, но люди сновали туда и обратно, словно не замечая угрожающего покачивания. «Чернь всякая», — пробормотал Тавлин, от отвращения глядя только перед собой. «Только взгляните на них, испорченных чужеземными обычаями. Им тут не место». «А где им место?» — спросил Ранд. Кайриенский офицер сверкнул на него глазами и пришпорил коня, устремившись вперед и охаживая толпу арапником. Хурин тронул Ранда за локоть. «Это из-за Аильской войны, лорд Ранд». Он оглянулся, нет ли рядом кого из солдат, не услышат ли они ненароком. Многие фермеры побоялись возвращаться на свои земли у хребта Миры, и все пришли сюда, поближе к столице. Вот почему у Галдриана на реке полным-полно барж с хлебом из Андор и Тира. С ферм на востоке зерна нет, потому что на востоке нет ферм. Правда, кайриенцу лучше всего об этом не напоминать, милорд. Они-то делают вид, что войны не было, или что, на худой конец, они ее выиграли. как ни свистел рапник Тавлина, солдатам пришлось остановиться и пропустить странную процессию. Полдюжины мужчин, танцующих и лупящих в барабаны, тарили путь вереницы огромных кукол, в полтора раза выше людей, что приводили их в движение длинными шестами. Толпе кланялись гигантские коронованные фигуры мужчин и женщин в длинных изукрашенных одеяниях, окруженные всяческими фантастическими тварями, лев с крыльями, шагающий на задних ногах козел с двумя головами, причем обе огнедышащие, судя по болтающимся в обоих ртах длинным темно-красным лентам. Нечто, наполовину выглядевшее кошкой, полуорел и еще одно страшилище с медвежьей головой на человеческом торсе, которое Ранд счел троллоком. Проходящих скоморохов толпа приветствовала криками и смехом. «Человек, соорудивший эту куклу, никогда троллока не видывал», — проворчал Хурин. «Голова чересчур велика, и сам он чересчур тощ». «Да, все равно, милорд, они похожи. В них верят не больше, чем в существование тех вот тварей». Единственные чудовища, в которых верит этот слободской люд, — аилы. «У них какой-то праздник?» — спросил Ранд. Других признаков праздника, кроме процессии, он не видел, но ему подумалось, что для нее должна быть какая-никакая причина. Тавлин приказал солдатам двигаться дальше. «Не больше, чем в любой другой день, Ранд», — сказал Лойл. Шагая рядом со своей крупной лошадью, к седлу которой был притянут ремнями, запеленутый в одеяло ларец, Агир привлекал к себе не меньше взглядов, чем те куклы. Кое-кто даже хлопал в ладоши и смеялся. Так приветствовали и кукловодов. «Боюсь, Галдриан удерживает этих людей в спокойствии, лишь развлекая их. Менестрелям и музыкантам он выдает королевский дар — вознаграждение серебром. А они выступают здесь, в Слободе, и еще он каждый день ниже по реке устраивает скачки и многими вечерами фейерверки». В голосе Агир послышалось отвращение. «Старейшина Хамон говорит, что Галдриан — само бесчестье». Он заморгал, сообразив, что сорвалось с языка, и торопливо заозирался, не услышали ли солдаты. Похоже, те не услышали. «Фейерверки», — кивая, промолвил Хурин, — «как я слышал, иллюминаторы тут выстроили свой квартал, такой же, как в Танчико. Когда я был здесь раньше, мне как-то не досуг было на фейерверки любоваться». Ранд покачал головой. Ему не доводилось видеть фейерверков настолько сложных, чтобы они требовали даже одного иллюминатора. Ранд лишь слышал, что те выезжают из Танчико только для того, чтобы устраивать показы для правителей. В странное, однако, место он попал. У высокой прямоугольной арки городских ворот Тавлин отдал приказ остановиться и спешился возле приземистого каменного строения уже за стенами. Вместо окон тут были прорезаны бойницы, а тяжелые двери окованы железом. «Минуту, милорд Ранд», — сказал офицер. Бросив поводья одному из солдат, он скрылся внутри. Настороженно глянув на солдат, те сидели на лошадях неподвижно, двумя длинными цепочками, Ранд гадал, что станут делать солдаты, если они с Лойлом и Хурином вздумают уехать сейчас. Он воспользовался случаем рассмотреть открывшийся перед ним город. Собственно, Кайриан разительно отличался от хаотичной суматошной слободы. Мощенные широкие улицы, такие, что людей на них казалось меньше, чем их было на самом деле, пересекались под прямыми углами. Так и в Тремонсине холмы были спрямлены и разделены на террасы, и все по прямым линиям. С неспешностью двигались закрытые портшезы, на некоторых трепетали маленькие вымпелы со знаками домов и медленно катили по улицам экипажи. Молча шли люди в темных одеждах, ярких цветов не было, если не считать попадающиеся тут и там разрезы и нашивки на груди, куртки или платья. Чем больше нашивок, тем с большей гордостью вышагивал их носитель, но никто не смеялся, даже не улыбался. Здания на террасах все сплошь из камня, в их декоре доминировали прямые линии и острые углы. На улицах не было ни латошников, ни торговцев, и даже лавки казались какими-то приделанными. Снаружи никаких выставленных товаров, а вывески совсем маленькие. Теперь Рант разглядел яснее те высокие башни. Их окружали подмостки на столбах, и по лесам карабкались рабочие, укладывая новые камни, вытягивая башни все выше. «Поднебесные башни Кайриэна», — с грустью тихо произнес Лойл. «Да, когда-то они были настолько высоки, что оправдывали это название». Когда аилы взяли Кайриэн, как раз в то время, когда ты родился, башни сгорели, потрескались, обрушились. Среди каменщиков я Агир не вижу. Здесь Агир не понравилось бы работать. Кайриэнцы требуют то, что хотят, украшений им не нужно. Но когда я был тут раньше, Агир здесь были». Вышел Тавален, следом еще один офицер и два писаря. Один тащил с собой большую в деревянном переплете канцелярскую книгу, второй нес поднос с письменными принадлежностями. Темя второго офицера было выбрито, так же, как и голова Тавалена, хотя наступающая лысина, по-видимому, оттяпала волос больше, чем бритва. Оба офицера посмотрели на Ранда, потом на скрытый полосатым одеялом Лойла ларец и опять на Ранда. Что под одеялом, никто не спросил. Тавален по пути из Тремонсин частенько поглядывал на непонятный груз, но и тогда не спрашивал об этом. Лысеющий мужчина посмотрел на меч Ранда и пожевал губами. Тавален сказал, что второго офицера зовут Асан Сандайр, и громко объявил: «Лорд Ранд из дома Алтор из Андора, и его слуга, прозываемый Хурин, вместе с Лойлом Агир из Стединга Шанктай». Писарь открыл грозбух, держа двумя руками, и Сандер округлым почерком вписал туда названные имена. «Завтра в этот же час, милорд, вам нужно вернуться в эту караулку», — сказал Сандер, оставив второму писарю посыпать лист песком и назвать гостиницу, где вы остановились. Ранд глянул на степенные улицы Кайриэна, потом на полную жизнь и слободу. «Можете мне посоветовать приличную гостиницу вон там?» Юноша кивнул на слободу. Хурин издал отчаянное «тсссс» и нагнулся ближе. «Это было бы вам неприличествующе, лорд Ранд», — прошептал он. «Если вы, лорд и все такое, остановитесь в слободе, они точно решат, что у вас что-то на уме». Ранд понял, что нюхач прав. Услышав такой вопрос, Сандайр отвалил челюсть, а Тавален вздернул вверх брови, и оба офицера неотрывно смотрели на юношу. Ему хотелось заявить им, что он не играет в их великую игру, но вместо этого сказал: «Мы будем жить в городе. Теперь мы можем идти?» «Разумеется, милорд Ранд». Сандайр отвесил поклон: «На гостиница. Когда мы найдем гостиницу, я дам вам знать». Ранд повернул рыжего, потом помедлил. В кармане зашуршала записка с Целин. «Мне нужно найти одну молодую женщину из Кайриэна, леди Селин. Она моих лет и красивая, я не знаю, из какого она дома». Сандайр и Тавален переглянулись, затем Сандайр сказал: «Я наведу справки, милорд. Наверное, когда вы завтра вернетесь, я буду в состоянии что-нибудь сообщить». Ранд кивнул и поехал впереди Лойла и Хурина в город. Внимание их троица привлекало мало, хотя всадников на улицах было немного. Даже на Лойла почти не смотрели. Казалось, будто люди нарочно показывают, что их занимают только собственные дела. Они могут неправильно понять то, что я спрашивал о Селин, — спросил Ранд у Хурина. Кто скажет, что на уме у кайриенца, лорд Ранд? Они, видно, считают, что все на свете связано с Дайс Деймор. Ранд пожал плечами. У него было такое ощущение, будто люди смотрят на него. Он дождаться не мог момента, когда наденет вновь добротную простую куртку и покончит с этой глупостью, прикидываться тем, кем он вовсе не является. В городе Хурин знал несколько гостиниц, хотя в прошлый приезд в Кайриан он большую часть времени провел в слободе. Нюхач привел спутников к гостинице под названием «Защитник драконовой стены». На вывеске красовался мужчина в короне, поставивший ногу на грудь другому мужчине и приставивший меч к его горлу. У распростертого на спине человека были рыжие волосы. Поводья лошадей принял конюх, который, думая, что за ним не смотрят, бросал быстрые взгляды на Ранда и Лойла. Ранд заставлял себя унять разгулявшееся воображение, но не каждый же в этом городе играет в эту их игру. А коли так, сам он все равно в нее играть не станет. Общая зала оказалась аккуратно прибранной, столы расставлены так же строго, как и распланирован сам город, и людей за ними сидело немного. Посетители глянули на вошедших и тут же вновь уткнулись в свое вино. У Ранда появилось чувство, что они все равно наблюдают и прислушиваются. Хотя день был погожим, в большом очаге горел маленький огонь. Хозяин гостиницы, пухлый, елейного вида мужчина, поперек его темно-серой куртки проходил единственный зеленый разрез, завидев новых гостей, вздрогнул, чему Ранд не удивился. Входя в дверь, Лойлу, несущему в руках под полосатым одеялом ларец, пришлось пригнуть голову. На Хурина были навьючены все их седельные сумки и узлы, а красная куртка самого Ранда ярким пятном выделялась на фоне унылых цветов одежд, сидящих за столами. Содержатель ухватил взглядом Рандову куртку и его меч, и льстивая улыбка вернулась на его лицо. Он поклонился, угодливо потирая руки: «Простите меня, милорд». «Всего на мгновение я принял вас. О, простите меня, разум у меня уже не тот, что был. Вам нужны комнаты, милорд». Он отвесил еще один поклон, не такой низкий, Лойлу. «Меня зовут Куалье, милорд».